У тебя нет никаких перспектив. Ты живешь в своей стране, которая тебя родила и вырастила, и, как ни крути, ты враг этой страны. Ты понимаешь, что жизнь твоя зашла в тупик, и ты уже не в силах ничего исправить. Смерть или пожизненное заключение — вот твоя перспектива. И вот это состояние безысходности и тупиковости постоянно давит на тебя, ломает твой характер и радикально меняет мировосприятие. Еще раз, не спешите в нелегалы. Цените то, что у вас есть. Нет никакой романтики в жизни изгоя, есть только вечная тоска и отчетливо видимый призрак смерти в конце пути. В воскресенье с утра мы оставили Бормана Рому тренироваться в исполнении трехдневного борща и делать генеральную уборку. Рома по графику дежурной по кухне. А сами поехали на вещевой рынок. На рынке мы приобрели две безразмерные китайские толстовки радикально черного цвета. Толстовки были нижайшего качества, какое только можно себе представить, но с капюшонами. Кроме того, они благоухали то ли горелой проводкой, то ли какой-то трудновыводимой химией, но из всего представленного ассортимента Ленка остановилась почему-то именно на них. Ну, что вам сказать, это был откровенный глум. Тут даже терпеливый Федя возмутился. Ты можешь меня пристрелить, но я не буду носить эту дрянь. Аналогично, поддержал я. Развеселый китайоза продавец поддал жару. «Если будете брать опт 20 и больше, там скидка 25%. «Если будешь лезть с советами, мы тебя на 25% укоротим», — вполне серьезно пообещал Федя. «И тогда твоя карьера мгновенно пойдет в гору», — добавил я. «Я слышал, в лилипутинском цирке как раз не хватает актера на амплуа камикадзе». Китайоза задорно сверкнул желтыми клыками. «Ну, хозяин, парень, если чито, я всегда тут». «Давай две», — по-хозяйски распорядилась Ленка. «Будем мерить». «Но зачем? Нафига они нам нужны?» «Во-первых, они заявлены в сценарий», — сообщила Ленка. «Это не аргумент». «Во-вторых, носить никто не заставляет. Наденете на полчаса, потом снимете, выбросите и забудете о них навсегда». «Нет, а какая вообще необходимость?» — уперся я. «Есть какое-то рациональное объяснение, что ли? Но если это только твоя прихоть, извини, ты не заставишь нас». «Прихоть здесь ни при чем. Ленка, само терпение. Выбор одежды в данном случае продиктован здоровой целесообразностью и некоторыми особенностями человечьего восприятия». «Ну и ёп!» — нахмурился Федя. «А попроще?» «То есть мы натянем капюшоны, застегнемся под горло и останемся в памяти широкой публики, как два шизанутых куклус-клановца местного замеса», — быстро сообразил я. «Два этаких остроголовых силуэта с горящими взорами и начисто смазанными в тени капюшонов лицами, верно?» «Точно», — кивнула Ленка. «Кроме того, это еще отчасти и антипознавательный трюк. Службы наверняка будут использовать эту запись в розыскных целях. В таком случае эта нелепая мешковина станет на первом месте в сопряженном с вами ассоциативном ряду и забьет собой более значимые детали, способствующие вашей аутентификации». «Зашибись!» — досадливо протянул Федя. «Вы такие умные, что мне рядом с вами как-то даже неловко. В связи с этим у меня вопрос. Если вы такие умные, почему не додумались натянуть на нас противогазы? Вон там, на углу, я видел старый РШ-4 с хоботом. Там вообще хрен кто узнает. И стоит раза в два дешевле этих вонючих тряпок. Замечательная идея, одобрил я. Если следовать Ленкиной теории, то после интервью будут искать двух уродцев в противогазах. А поскольку постоянно носить их мы не собираемся, то нам вообще можно забыть о розыске и преспокойно ходить на экскурсии во все подряд приглянувшиеся отделения милиции. Короче, дураки вы оба, безапелляционно резюмировала Ленка. Хорош резвиться, мерьте бегом свою мешковину, да поедем уже, время поджимает. Честно говоря, до сего дня мне не доводилось принимать участие в интервью с преступниками. Ни в каком качестве. Поэтому у меня были свои представления о местах, в которых эти мероприятия могут проводиться, основанные по большей части на впечатлениях, почерпнутых из кино. Возможно, это мрачная пещера в удаленном горном массиве с летучими мышами и светящимися в темноте головешками. Возможно, покинутые ранчо в пустыне с гремучими змеями и иссохшимися буйволинными черепами. На худой конец огромный заброшенный цех в промзоне с выбитыми стеклами и частично сорванной крышей. В пригородах столицы таких сооружений более чем достаточно. Увы мне, увы, уже не в первый раз простоватая аморфная реальность не срослась с моим суровым и жестоким кинематографическим опытом. Мы подъехали к клыкастому бульвару, оставили машину на стоянке и, распахнув тяжеленные антикварные двери, вошли в просторный вестибюль компании «Хрен ТВ». В вестибюле крепко пахло Советским Союзом. Знаете, такое непередаваемое сочетание ароматов вековой пыли, тихо осыпающейся со старых знамен типографской краски, табачного дыма, чищенных ваксой сапог и слабого раствора хлорки, которым регулярно промывают древние мраморные колонны, крепко потертые десятками тысяч спин сотрудников, просителей, посетителей и прочих ожидателей. Бдительный охранник нас не пустил. Оказывается, пропуска нам и не думали выписывать, но милостиво согласился доложить о прибытии. Спустя несколько минут со стороны лифтового холла приплыло прелестное создание примерно Ленкиного возраста, взъерошенная девица с большими печальными глазами и смутно знакомым миловидным личиком. «Ирина», — представилась девица, по-свойски обчмокавшись с Ленкой и уловив муку припоминания в моем смятенном взоре, напомнила: «Я у вас репортаж снимала про вашего замечательного судью». «А, ну да, это та самая Ленкина подружка из правильной семьи. Журфак, престижное агентство «Удачное замужество». Или не замужество? В общем, не знаю. Ирина училась в одной группе с Ленкой. Была чем-то на нее похожа, и этого вполне хватило, чтобы она понравилась мне с первого взгляда. Не будь я сейчас в столь бедственном положении, непременно попробовал бы пообщаться с нею более предметно. Знаете, показалось мне, что она смотрит на меня с каким-то особым интересом и вовсе не в связи с профессиональной деятельностью. Если в связи с профессиональной, Федя в этом плане гораздо более колоритная фигура. Харизматичный богатырь, видный мужчина и все такое прочее. А она больше внимания уделяла мне, и это наводило на определенные мысли.